Центральный экономико-математический институт РАН. 1966-1978 годы. Леонид Павлов, Игорь Ядров, Колычева. Леонид Павлов – одна из ключевых фигур московского модернизма. Он получил архитектурное образование в Высшем художественно-техническом институте еще в 1920-е годы, учился у крупнейшего мастера авангарда Александра Веснина, дружил с Иваном Леонидовым. Вспомните маршрут разобраться в архитектуре авангарда. Уже одна из первых его работ, конкурсный проект Дворца Советов, поражала смелостью решения, огромная полусфера, выступающая над поверхностью Земли. Но в полной мере талант Павлова раскрылся с наступлением эпохи модернизма. Он принес в 1960-е визионерский опыт авангарда и проектировал радикальные для советской архитектуры вещи, многие из которых остались на бумаге. Например, кинотеатр на Октябрьской площади со взлетающей вантовой кровлей, послуживший прототипом и для кинотеатра «Россия» на Пушкинской площади, и для Монреальского павильона СССР, который теперь установлен на ВДНХ. В то же время количество и качество его реализованных проектов тоже велико. В 1960-е годы Павлов и возглавляемая им архитектурная мастерская стали специализироваться на зданиях для компьютеров. Первым был главный вычислительный центр Госплана на проспекте Сахарова. Слегка искаженный в пропорциях куб, облицованный полированным мрамором и металлом, даже спустя 50 лет после строительства выглядит более стильно и современно, чем некоторые его соседи из 2000-х. В здании Центрального экономико-математического института Павлову предстояло совместить кабинеты ученых и машинные залы компьютеров. Он нашел простое и эффектное решение. Две высотные, почти равносторонние пластины смещены относительно друг друга по горизонтали и вертикали, а разница их функций выражена разницей членения фасадов. Однако за этим простым решением и лаконичными модернистскими формами скрывается сложная образность. Есть в архитектуре такое понятие — модуль. Под ним понимают некую условную единицу, из которой следуют размеры здания. Самый привычный сегодня модуль, причем не только для архитекторов, но и для всех нас, — это метр. А раньше модули могли быть такие — аршин, сажень или, скажем, ярд. Работа с модулем — главный архитектурный мотив зданий ЦЭМИ. Причем в качестве модуля Павлов выбрал 1/1000 долю радиуса Земли. Естественно, это невозможно заметить, эта штука чисто умозрительная. Но все же интересно подумать, зачем это понадобилось архитектору. Может быть, здесь проявился пафос эпохи освоения космоса и атома? Это радикальная смена человеческой оптики. А может быть, в Павлове говорило мистическое пифагорейство? Архитектор в своих трудах много размышлял о соотношениях и пропорциях и в целом ряде построек использовал космические модули. Однако давайте посмотрим, как зданию придана гармония за счет членения этого модуля. Сам он задан в виде бетонной эмблемы института, а еще ему равна ширина передней пластины, будем называть ее компьютерной. Теперь возьмем половинку модуля. Из таких квадратов составлен фасад компьютерной пластины, и ему же равна ширина пластины человеческой. А теперь возьмем четвертинку модуля. Из таких квадратов составлен фасад человеческой пластины. Сочетание сеток из двух разных модулей, по задумке Павлова, сближает эти два масштаба и становится метафорой единства человека и компьютера. Как тут не вспомнить о популярной в 1960-е годы кибернетике, которая доказывала существование общих закономерностей в сложных системах, будь то машины, живые организмы или общества. Присмотримся к эмблеме института, которую придумала художница Элеонора Жаренова и которую сотрудники института и местные жители прозвали «Ухом». Это лента Мёбиуса, вписанная в квадрат. Символ бесконечности и движения встречает символ стабильности и покоя. Для Павлова, склонного к философствованию, был важен чистый символизм этой геометрии. Но сторонний взгляд не может не заметить здесь метафоры экономики с ее волнами роста и застоя. Авторы панно Владимир Васильцов и Элеонора Жаренова выполнили его в смешанной технике. Бетонный рельеф, покрытый мозаикой. От одного советского художника-монументалиста мне довелось услышать любопытную версию популярности такой техники в Советском Союзе. Художникам платили за каждый вид работ в отдельности, да еще по количеству квадратных метров. Выполняя панно в смешанной технике, они получали двойную плату. Вот такая нехитрая математика на службе у реальной экономики.